То, что Иима не стала просить, чтобы разговор состоялся при ней, лишний раз показало ее мудрость. Ведь в ее присутствии и Эльза, и Эван наверняка чувствовали бы себя в большей безопасности. «Прошу простить нас за вторжение». С этими словами Лоуренс вошел в комнату, Хора вошла следом. Эван со своим топором собрался было войти тоже, но Эльза его остановила. «Жди снаружи». «Но почему?» «Пожалуйста». Нежелание Эвана уступать было Лоуренсу вполне понятно. Правда, после того, как Эльза повторила свою просьбу, Эван неохотно кивнул, но лицо его осталось упрямым. Лоуренс медленно отвязал от пояса свой кошель и, протянув его Эвану, сказал: «Это кошель с деньгами. Любой торговец будет волком выть, если его потеряет. Оставляю его на твое попечение. Надеюсь, это убедит тебя, что мне можно доверять». Несмотря на то, что денег в кошеле было совсем немного, Эван смотрел на него так, как будто ему всучили что-то раскаленное. Затем он перевел взгляд на Лоуренса. Он словно готов был разрыдаться. «Я оставляю его тебе», — повторил Лоуренс. Эван кивнул и ступил назад. Закрыв за ним дверь, Эльза развернулась в комнату. «Ваше представление получилось просто великолепным. Если вы двое все же в союзе с Инберлом, нам остается только сдаться». Произнося эти слова, Эльза вздохнула. «Ты подозреваешь, что мы в союзе с Инберлом?» «Если вы с Инберлом, к нам в деревню явятся высшие чины церкви, а вовсе не караван повозок с зерном». Эльза отошла от двери и, усевшись на стул, жестом пригласила Лоуренса и Хора последовать ее примеру. Прижав ладони к вискам, словно мучимая головной болью, она продолжила: «Кроме того, подозревать, что вы отравили зерно, еще труднее, чем поверить, что вы пришли вынюхивать следы язычества». «Это почему?» «Вас подозревает даже старейшина Сэму. Но то, что произошло, как ни посмотри, виновен должен быть Энберл. Просто я никак не ожидала, что они пойдут на такое». «Если я правильно помню, отец Фрэнсис скончался летом, так? Подготовить ядовитое зерно менее чем за полгода очень трудно. Ведь везде и всегда, как только где-то увидят Ридлиф огонь, то есть капасское вино, его тут же уничтожат», — заметил Лоуренс. Загодя подготовив ядовитое зерно, Энберл, однако, до поры не предпринимал никаких действий. Скорее всего, потому что этой зимой все не находилось путешественников вроде Лоуренса и Хора, на которых можно было бы благополучно свалить вину. Скорее всего, впрочем, Энберл действовал с такой опаской из-за того, что боялся отца Фрэнсиса. Но и как только вместо отца Фрэнсиса противником Энберла стала Эльза, в Энберле, видимо, решили, что теперь план осуществим. «С деньгами в деревне сейчас просто ужасно. Безнадежно. Мне очень хочется попросить о помощи наших покровителей, однако они продолжают нас поддерживать только из-за прежних связей с отцом. Убеждать их продолжать нас поддерживать своим влиянием уже трудно. Если я начну требовать от них чего-то большего, я могу и этого покровительства лишиться». «Видимо, так», – кивнул Лоуренс. Затем, прокашлявшись, он продолжил: «Госпожа Эльза, как ты считаешь, что с нами случится дальше?» Истинный церковник на этот вопрос лишь улыбнулся бы и ответил: «Если ты веришь в Господне милосердие, тебе не о чем волноваться, ибо Господу ведома вся правда». Именно поэтому, не в силах подавить улыбку, Эльза мягко произнесла: «Ты меня спрашиваешь?» «Лучше всех способны предугадать, что будет делать Энберл, ты и госпожа Иима». «Ну, есть еще два человека, разве нет?» Эльзе, похоже, не хотелось говорить это самой. Чего именно потребует посланец Энберла, кого именно придется доставить в Энберл в обмен на возвращенное зерно, скорее всего, на эти вопросы и Лоуренс, и Эльза знали один и тот же ответ. Лоуренс кивнул и покосился на стоящую рядом Хора. Лицо под капюшоном казалось сонным. Хора, прекрасно зная, что ее час вот-вот настанет, ясно давала понять, что сперва хочет отдохнуть. Вновь переведя взгляд на Эльзу, Лоуренс непринужденно, словно здороваясь, произнес: «Мы собираемся бежать». Эльзу эти слова не удивили. Напротив, она казалась недовольной, словно перед ней стоял глупый ребенок, не способный запомнить даже самых простых вещей. «Подходящее для бегства время давно прошло», — сказала она. «Ты имеешь в виду, что люди Эмберла уже следят за дорогами?» «И это тоже верно, я думаю. Потому что если это все действительно затеял Эмберл, вы оба будете нужны». Да, мнение Эльзы и вправду совпадало с тем, что думал Лоуренс. А если так, то, скорее всего, и заботила ее сейчас та же самая проблема, что и Лоуренса. «Конечно, сейчас подозрения жителей направлены на тебя и Эвана. И убедить их в том, что вы невиновны, будет очень трудно. Но если ты попытаешься сбежать, ты все равно что признаешь свою вину». Будь Эльза чуть постарше и мужского пола, скорее всего, ее давно бы уже признали истинным наследником отца Фрэнсиса. «И кроме того», — добавила Эльза, «даже если вы попытаетесь сбежать верхом на лошади, вам не прорваться через кольцо жителей. Если бы моя спутница была обычной девушкой, какой выглядит, так бы оно и было». Эльза удивленно взглянула на Хора. Лоуренс заметил, что уши Хора под капюшоном дернулись. «Видимо, взгляд Эльзы ее раздражает», — подумал он. «Мое заключение таково. Побег возможен. По правде сказать, мы можем бежать в любой момент», — заявил Лоуренс. «Но тогда почему вы не бежите?» Кивнув, Лоуренс ответил. «Во-первых, нам необходимо просмотреть оставшиеся в церкви книги. И вторая причина. Когда мы сбежим, на кого следующего обрушится гнев толпы?» Эльза была настолько сосредоточена, что даже не сглотнула. Вероятно, она уже подумала об этом и мысленно себя подготовила. «Я, конечно, не знаю, как именно вы двое собираетесь бежать, но уверены ли вы, что сможете это сделать, если с вами будет Эван?» «Не только Эвана. Мы и тебя сможем с собой взять», — ответил Лоуренс. Впервые за все это время на лице Эльзы появилась улыбка. Она словно говорила: «Вот же глупцы. Я не буду ни разубеждать вас, ни препятствовать. Как житель деревни, я не должна позволить людям, находящимся под подозрением, бежать. Но как служитель церкви, я желаю, чтобы вы, кого подозревают незаслуженно и могут казнить безвинно, смогли покинуть деревню». Эльза, по-видимому, считала, что Лоуренс, находясь в тупике, несет ерунду. Именно этим, скорее всего, объяснялось ее столь легкомысленное отношение. «Ну, что касается первого вашего пожелания, то у меня нет причин вам отказывать. Я действительно собираюсь позволить вам закончить с чтением этих книг, но... сейчас нам хотелось бы дочитать хотя бы одну из тех книг», – перебил Лоуренс. Хора, немного поёрзав, добавила: «Она спрятана сразу за алтарем. Я прошу только позволить мне прочесть одну эту книгу. В том положении, в котором мы сейчас находимся, я не прошу большего». Эльза закрыла глаза и сидела некоторое время, собираясь с мыслями. Наконец она приняла решение. Должно быть, она решила быть милосердной к тем, кто обречен на гибель в ближайшем будущем. Поднявшись со стула, она подошла к двери и открыла ее. «Ах, ай! Если будешь подслушивать, небеса тебя покарают», — сообщила Эльза. «Но я не я не хотел подслушивать!» «Ох уж, ладно, теперь не важно, подслушивал ты или нет. За алтарем должна быть книга. Принеси ее сюда». Разговор в комнате был негромким, так что Лоуренс не мог сказать, много ли услышал Эван. Так или иначе, услышав просьбу Эльзы, Эван поколебался немного. Но все же развернулся и потрусил по коридору. Глядя ему вслед, Эльза что-то пробормотала себе под нос, но слуха Лоуренса не хватило, чтобы разобрать, что именно. Возможно, она сказала что-то вроде «если бы только возможно было сбежать». Но прежде чем Лоуренс успел спросить об этом Хора, Эльза уже повернулась к ним вновь. «Я не буду ни препятствовать вам бежать, ни отговаривать вас. Однако...» Сейчас Эльза вновь была истинным служителем церкви. «Прежде чем это случится, можно ли мы воспользуемся твоей мудростью? потому что никто в этой деревне не понимает, как нужно обращаться с деньгами». Лоуренс, естественно, кивнул в ответ. «Однако не обещаю, что тебе понравятся мои советы», – добавил он затем. Удивленно моргнув несколько раз, Эльза улыбнулась неким подобием той улыбки, какую она дарила Эвану. «Похоже, торговцы просто обожают говорить такие вещи. Потому что мы все очень разумные и осторожные люди». Едва Лоуренс закончил фразу, как Хора наступила ему на ногу. «Я принес книгу». Эван вернулся раньше, чем Лоуренс ожидал. Видимо, книга нашлась быстро. Хора тотчас вскочила со стула. «Но она... разве не из тех книг о языческих богах, что оставил отец Фрэнсис? Почему она и господин Лоуренс хотят ее прочитать?» – спросил Эван. Не удостоив его ответом, Хора подошла и едва ли не вырвала книгу у него из рук. Содержание этой книги было таково, что сам отец Фрэнсис написал, что не желает рассматривать его сколь-нибудь предвзято. Уж, конечно, Хора просто не могла спокойно ответить на вопрос Эвана. Поэтому вместо нее ответил Лоуренс. «Когда человек становится старым, древние легенды приобретают для него особое значение». «А?» Сжимая книгу в руках, Хора прошмыгнула мимо пытающегося что-то проговорить Эвана и унеслась по коридору. Лоуренс догадался, что она не желала читать книгу в присутствии других. Поэтому он попросил зажечь свечу и, установив ее в подсвечник, поспешил следом. Добравшись до коридора, идущего позади зала богослужений, он увидел, что Хора сидит на корточках, сжимая книгу в руках, словно ребенок, которого только что отругали. «Как бы хорошо ты не видела в темноте. Читать ты все же не можешь, верно?» Хора вся дрожала. Пальцы с силой впились в книгу. Сперва Лоуренсу показалось, что Хора плачет. Но когда она медленно подняла голову, он увидел, что лицо у нее решительное. «Ты!» В свете свечи глаза Хора блестели золотом. «Если я от злости разорву эту книгу, ты сможешь им заплатить за нее?» Судя по голосу Хора, она не шутила. Однако такая манера подходила Хора куда больше, чем слезы на лице. Лоуренс пожал плечами, после чего кивнул. «Я смогу заплатить, но только не вырывая оттуда листы, чтобы вытирать ими слезы». Даже сам Лоуренс почувствовал, что сказал отличную фразу. Хора в ответ улыбнулась, обнажив один из своих клыков, и, подняв взгляд, ответила. «Да, ты явно готов заплатить за мои слезы высокую цену. Так что обидно будет упустить возможность поплакать перед твоими глазами». «В мире множество поддельных драгоценных камней, поэтому мне надо быть осторожным, чтобы не купить один из таких». Это уже было совсем как их обычные перепалочки. Лоуренс и Хора рассмеялись, как будто говоря без слов. «Какие же все это глупости!» «Ты можешь меня оставить одну ненадолго, чтобы я могла почитать?» «Понял. Но ты должна сказать мне, что думаешь, когда дочитаешь». Если такое было возможно, Лоуренс предпочел бы остаться рядом с Хора. Но он понимал, что если скажет это сейчас, Хора разозлится. Тревожиться – значит не доверять. Хора все же была гордой и мудрой волчицей. Если Лоуренс будет обращаться с ней как с девочкой Плаксой, кто знает, какое жестокое возмездие его ждет. Лоуренс сказал себе, что время тревожиться настанет, когда он увидит, что Хора действительно нуждается в поддержке. Поэтому ни слова больше он не произнес и даже не кинул на Хора взгляда, уходя коридором прочь. Хора же, в свою очередь, сделала глубокий вдох и словно немедленно забыла о существовании Лоуренса. В следующий миг, судя по звуку, книга была решительно раскрыта.